А был ли заговор? К проблеме инакомыслия. С самого начала процесса всему расследуемому делу был придан государственный вид. Высочайше назначенная комиссия должна была оправдать свой иерархический ранг важностью произведенных открытий. Но при всем старании ничего схожего, скажем, с заговором 14 декабря обнаружено не было. Декабристов брали с оружием в руках. Это было открытое неповиновение, бунт на площади, военный мятеж. У мятежников существовали давние тщательно законспирированные организации, писанные уставы и так далее. В их замыслы входили государственный переворот, смена власти и, при определенных условиях, цареубийство. В их действиях, с точки зрения любого законодательства, наличествовал состав преступления. На этот раз все обстояло иначе. Заговор идей не повел к настоящему делу. Вербальная оппозиция режиму не поколебала режим. О желательности тайного общества велись разговоры, но они кончались ничем. Поэтому для того, чтобы предать петрашевцев суду, необходимо было первонаперво раздуть дело. С другой стороны, не следовало раздувать его слишком сильно. Судьба отдельных людей оказалась в прямой зависимости от взаимоотношений отдельных частей государственного механизма. И все же было бы опрометчиво полагать, как это делают некоторые мемуаристы, что третье отделение лезло из кожи вон, чтобы преуменьшить серьезность дела, чем в частности объясняют ласковость Дубельта на допросах. Это была бы вторая и последняя ошибка руководителей тайного сыска. К их счастью, ничего не надо было преуменьшать. Дубельт и его начальство могли испытывать удовлетворение уже от одной мысли, что никакого заговора нет и в помине, и что сотрудники графа Перовского, желая быть большими католиками, чем папа, выглядят не очень солидно. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии хотело бы намекнуть, что оно и уступило-то это дело Министерству внутренних дел только потому, что не усматривало в нем явной угрозы для безопасности государственной. Дубельта абсолютно не волновало, какова будет мера наказания. Для него важно было подчеркнуть, что само явление, хотя и в высшей степени преступно, но все же носит локальный характер. Именно поэтому особое мнение действительного статского советника Лепранди, уличающего комиссию в том, что она в благодушии своем не разглядела всеобъемлющего общерусского заговора, принятие этой версии повлекло бы цепную реакцию арестов и возникновение тысяч новых дел, что теоретически представлялось возможным, но практически бесполезным. Это мнение было изящно, с комплиментами по адресу обвинителя, отвергнуто комиссией, которая в своем заключении, не дрогнувшей рукой, записала: «Организованного общества пропаганды не обнаружено». Но раз так, процесс заговорщиков превращался в судилище над инакомыслящими. Не обнаружив наличие преступных деяний, таковыми по необходимости были признаны чтение рефератов, произнесение речей и оглашение частных писем, следователи невольно констатировали чисто идеологический характер расследуемого дела. Криминальными были сочтены не поступки, но мысли. Согласно этой логике, Родиона Раскольникова следовало бы судить не за убийство им старухи-проценщицы, а за его газетную статью, где обосновывалось право на такого рода поступки. Так, невзначай, обозначилась тема, которую через 17 лет гениально разовьет один из нынешних обвиненных. Правда, мечты о всеобщей гармонии, которыми вдохновлялись посетители «Пятниц», имели мало общего с «Идефикс», героя будущего романа. Хотя, если вспомнить, Раскольников тоже печется о благе. Довольно далеки эти мечты и от нравственной диалектики другого теоретика, Ивана Карамазова. Общее здесь лишь то, что во главу угла ставится «теория».